Интеллигент. Интеллигент попал за дело, но никто не знал, за какое. Ходили всякие слухи. Одни болтали, будто он был связан с бандой «Черная кошка», другие намекали на худшее. Сослуживец как-то слышал от одного курсанта, будто тот слышал, как интеллигент рассказывал историю про истопника японского консульства, который сожительствовал с консульской свиньей и по жалобе консула был расстрелян, как японский шпион. Но литератор утверждал, что интеллигент влип за другое. Однажды интеллигент предложил литератору великолепный сюжет для рассказа. В одном учреждении стали пропадать сотрудники. Поскольку сотрудников было в избытке, на это не обращали внимания. Но вот пропал начальник, и устроили расследование. Обнаружили люк, который вел прямо в мясорубку в буфете. Оказывается, буфетчица рубила сотрудников на котлеты. На допросе выяснилось, что буфетчица была белогвардейским полковником. Литератор рассказ написал и отнес в редакцию, где уже стал своим человеком. Там его отвели в особый кабинет и долго допрашивали, от кого он этот факт узнал. Литератор сказал, что интеллигент поступил с ним не по-товарищески, так как не предупредил, что сведения эти были секретными. На самом же деле интеллигент попал на губу за то, что поленился ночью выйти во двор и помочился в сапог старшине. Старшина был взбешен до такой степени, что обложил интеллигента самым страшным в его представлении ругательством «интеллигент» и сходу отправил его на губу без лишних объяснений.